Олег Семенович, Шинин тянет той руку для мужского пожатия. Выглядит он тоже как с картинки, строгий деловой костюм, и сам в хорошей форме, а еще это аура власти. Глашка невольно захлопала глазами и на, возможно, главную дичь своей женской охоты не обратила внимания. Хотя Серега все равно женат. Глафира. Звонко представилась моя спутница и с едва слышным вздохом добавила. Косая. Ни один мускул не дрогнул у мужиков на лице. Ты куда сейчас? На новую квартиру? Ремонт уже начал? Спросил шеф, давая понять, что в курсе моих дел. Ключи пока отдал мастерам. Посмотрим, что те предложат. Ну, отдыхай тогда, благожелательно кивает Олег Семенович. На Глафиру знакомство произвело неотразимое впечатление. Да что говорить, моя Анька, которой досталось тоже только внимание, и та поражена, с какими людьми я запросто общаюсь. Я не про Шойгу, конечно, он пока человек маленький, даже скажу, что в негласном табеле о рангах я выше его котируюсь. А вот первый есть первый. Я изучала документы советско-шведского банка «Патент», у него лицензия номер 2, так вот, нет у них никаких документов, кроме устава, в котором написано «черт-те чё», рассказывает Таня с заднего сиденья, пока мы стоим в пробке на Копыловском мосту. Авария прямо перед нами, и одна полоса закрыта, а по второй можно ехать, если очень осторожно, чем я и занят. Анька 2 дня по моему поручению занималась добычей информации и сейчас докладывает мне, что узнала. А банк номер 1, сидящий рядом со мной на переднем сиденье Глафире, тоже интересно. Это банк из Казахстана. Разговаривала я и с ними сегодня. А знаете, почему его создают? С азартом спрашивает моя подчиненная. Раньше чемкенским кооператорам за кредитами приходилось обращаться в местную контору Жилсоцбанка СССР, которая обложила кооперативы разными поборами. Хочешь открыть счет, плати. За ту услугу плати и за эту тоже плати. И вот кооператоры собрались и подумали, зачем платить Жилсоцбанку, когда закон дает нам право создать свой банк. Мы организуем собственный банк. Конечно, ему тоже придется платить, но это будет наш банк. Когда об этой инициативе узнал Жилсоцбанк, он немедленно прекратил всяческие поборы, сказав, что совершенно бесплатно будет их обслуживать, на что кооператоры ответили: «Нет, ребята, поздно. Мы уже сами занялись этим делом. Собрали 500 тысяч, столько нужно уставного фонда, и в путь. А за патент кто платил? Шведы? Поди, уточняю я. Да, один из кооператоров пошел в совместное советско-шведское предприятие «Викинг» с предложением, а те уже с ним завязаны делами на мебельной фабрике и, помявшись немного, 40% все же дали. Анька ответственно подошла к порученному ей делу и обзвонила почти половину новых банков за 2-3 дня. И ведь телефоны нужные найти не просто, а уж разговорить сотрудников. А какие уставные цели у новых банков? Опять интересуется любопытная Глафира. Да нет никаких документов, в законе о кооперации одна строчка про банки. Например, патент этот будет в том числе страховками заниматься, что, как по мне, вообще не дело банков, опять все знает малого. Все, что есть, это разрешение председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова на регистрацию уставов коммерческих банков и закон о кооперации. И чего это все ринулись банки создавать? Удивляюсь я. В Газбанках сейчас установлено правило. Когда клиент прикрепляется к какому-то конкретному банку, он не имеет права перейти в другой банк. Это можно сделать только по указанию свыше. Этакое банковское крепостное право. На коммерческие банки это правило не распространяется. Вот сам и думай, сообщила напоследок Аня, выскакивая из машины. Умная девочка, у тебя с ней что-то было? Уже перед самым моим домом спросила молчавшая всю оставшуюся дорогу Глафира. Нет, и не планирую. А что за вопрос? Удивляюсь я, и красивая при этом. Вдобавок постоянно у тебя на глазах. Зачем тебе на такую дуру, как я, время терять? Пояснила Глаша. А у тебя грудь зато больше. Привел железный аргумент я. И вообще, заканчивай с самокритикой. Ты девушка упорная, скоро будешь знать больше Ани. Не поддался на провокацию проверку я. Мы хорошо посидели без выпивки, душевно попарились, не выспались, зато получили друг от друга то, что хотели. Глаша утром уехала к себе на Алтай, довольная мной и как мужчиной, и надеюсь, как будущим начальником. А я с утра читаю все, что Анька нарыла. Интересно, что закон о кооперации дает кооперативам право создавать банки на демократических началах. Это означает, Например, что банки сами смогут устанавливать размеры процентных ставок. В обед позвонил в Газбанк. Анька нашла мне телефон нужного человека, заведующей отделом регистрации коммерческих банков планово-экономического управления Газбанка СССР Людмилы Трубниковой. Не знаем мы, что с ними делать. И они сами не знают толком. Спрашивают у меня, можно ли заняться торговлей. А откуда я знаю? Сетует тетя. А вот и хороший повод позвонить Власову. Тот хоть и занят, но пару минут смог мне уделить. Да ясно, надо закон принимать, но лично мне не до этого сейчас, согласился с моими доводами предсовмина РСФСР. Готовлюсь к совещанию в Политбюро по межнациональным отношениям и по прошедшему 30-го пленуму ЦК. Миша, как вернулся из Красноярска, первым делом озаботился кадровыми изменениями. Что-то новое есть. Опять Карабах, не мог не поинтересоваться я. Если бы случилось то, о чем ты год назад предупреждал Прибалтика. В Эстонии Народный фронт организовали. Ты понял фронт? Против кого фронт? А в Литве союзис какой-то. Мало того, они литовский язык государственным объявили. Фронт этот объявил, удивился я. Президиум Верховного Совета Литовской ССР. Ты пока решение пленума от 30 сентября почитай, потом я тебе поясню. Набери меня вечером. Но на государственном уровне у меня мыслить плохо получается. Ну пленум и пленум. Срочный. А чего он срочный? Даже Шеварднадзе бросил сессию Генассамблеи ВАН и вернулся в страну. Ну, Громыко ушел в отставку, так он старый уже. Ну, Лигачева бросили на сельское хозяйство, так он им и занимался раньше. Соломенцева пнули из политбюро. Вообще не знаю, кто это и чем знаменит. Была бы Википедия, почитал бы. Демичева тоже вон. Вот это интересно. Этот человек в составе Политбюро 24 года проработал. Новых людей избрали Медведева, уверен, не того самого, Бирюкова и Лукьянова в кандидаты, и Власова перевели в члены Политбюро из кандидата. А я и не поздравил, дурак. Что еще? Пуга избрали председателем комитета партийного контроля. А Пуга я знаю. Чувак ГКЧП организовывал. А сменил он как раз малоизвестного мне Соломенцева. Раньше, оказывается, тот был на партийном контроле. Уф. Вроде разобрался, стоило газеты почитать. Довольный собой звоню Власову. Эх, Толя, кадровые перестановки это одно, но есть ведь и процедурные вещи. Подивился моей тупости Власов. При ЦК КПСС создается 6 комиссий, а это значит, реальная власть переходит из одних рук в другие, и, мало того, будут сокращения, и не только на уровне аппарата ЦК в Москве. Создание комиссии предполагает, что отделы ЦК КПСС будут формироваться примерно по тем же направлениям, что означает существенное сокращение их числа и крупные сокращения численности аппарата ЦК. Причем это коснется не только ЦК КПСС, но и ЦК Компартии Республики и обкомов партии. Правда, в меньшей степени. Что же касается низовых партийных комитетов районных и городских, то там сокращения практически не будет, а если и будет, то очень небольшое. Крупные насколько? На 50%, не понял я, может и больше. Насчет банка твоего уж будь уверен, помогу. Только мой совет, сам не лезь туда, найди человека подходящего. Это дело пока новое. Еду домой в раздумьях. Горбачева избрали на нынешнюю должность Власова, но в масштабах СССР. Он сейчас председатель Президиума Верховного Совета СССР. Внеочередная сессия ВСССР состоялась на следующий день после пленума. Дома от нечего делать рисую блок-схему, где прописываю задачи, которые перед собой поставил на ближайшее будущее, и людей, с которыми планирую по ним работать, и чувствую себя этаким серым кардиналом. Число направлений моей дальнейшей деятельности существенно увеличилось. Но самое главное для меня сейчас обеспечить панику в Спитаке или Нинаконе. Я даже отпуск взял на первую половину декабря, чтобы плотно заняться реализацией своего плана. План давно готов, но ответственный исполнитель там только один я сам. Ну а кому доверишь свою тайну? После Чернобыля в продаже появились дозиметры, но я надеюсь создать панику через газеты. Потом планирую заняться созданием банка и нового кооператива. Выставка в ФРГ перенесена на начало января, а значит, я поеду туда тогда же. И вторая половина моего отпуска в 36 дней будет в январе. По новому банку у меня работает Аня, потом подключу Глашу и Севелина. Сергея, ну, как толкача местного, тоже подключу. Родного дядьку моего зама, как и Аркашу на производство окон и торговлю с фрицами отправлю. Старательно выписываю все свои знакомства. Не забыл даже про будущую продажную прессу в лице моей хабаровской подружки. А вот над фамилией Аюкасова задумался. Глава 31. Записал и задумался. Я пытался созвониться со Светкой раз пять, но ее никогда не оказывалось дома. Два раза отвечала мне якобы домработница. И что, она не могла передать, что Штыба звонил. Почему Света не перезвонила мне тогда? Ведь моя секретарша сидит на месте целый день, а когда уходит, переключает звонки на приемную. Но окончательного решения не принимаю. И вовсе не из-за полезности связи, скоро дядька ее будет пиццу рекламировать, года через 2-3, и никому нужен уже не будет. Отдельно вывел имя Марта. Куда ее приспособить, пока не знаю, но если вдруг решу рвать когти за границу, то это самый лучший вариант. Нет, я в кронпринца не мечу, но уверен, что Марта, несмотря на все свои закидоны, мне поможет. Три человека из незаписанных у меня остались в подвешенном состоянии. Бегуту еще год служить, Илья застрял в горкоме в ЛКСМ, а его спутница жизни Ленка. Да страшновато ее к каким-то делам подключать, и не из-за того, что та ни на что не годна, а из-за невозможности спрогнозировать поведение взбалмошной девицы. Как же я рад, что не стал с ней сближаться на первом курсе. Но в числе моих друзей она всегда будет, как, думаю, и я в ее. Только в пятницу решил посетить свою альма-матер уже не как свадебный генерал, а как студент. Там меня сразу взял в оборот мой староста, тот парень, с которым я познакомился в библиотеке, Генка Сизов. Первой парой была лекция, и мы сели вместе. А похоже, парень здесь авторитетом не пользуется, второй год старостой, а никто не подошел, не пожал ему руку по-мужски, хотя между собой парни здороваются. На курсе студенты собрались разновозрастные, человек 20 после армии восстановились, так что, есть и старше меня ребята, ко мне тоже не подходит, но, видимо, еще опасаются, не зная, что я за фрукт такой. По половому признаку на курсе имеется явный перекос в женскую сторону, поэтому и спереди, и сзади вижу достаточно много женских головок, кокетливо стреляющих в меня глазками. Я сегодня не при параде, но одет модно, во все импортное, что интерес женского пола подстегивает. Еще и часы золотые на руке, редко их ношу, подарочные за какой-то из чемпионатов СССР, но сегодня зачем-то надел. Лектор по анатомии, суровый невысокий мужик, больше похожий на гнома, на меня внимания не обращал. И то хлеб, вопросов меньше. «Извините, у вас не будет запасной ручки?» Услышал я шепоток сзади. Позади меня сидит с видом королевы какая-то малолетка, симпатичная лишь по причине своей молодости. Развожу руками якобы огорченно и сразу же попадаю под внимание девицы справа, длиннющей волейболистки. «Почему так думаю?» «Да она уже раза 4 громче, чем надо», сообщила подругам о том, что ее зовут в саму Уралочку. «Скажите, Анатолий, а вы на Олимпиаде на волейбол ходили? Может, кого из волейболисток знаете?» Спрашивала шепотом, но лектор услышал. Поднял на нас глаза, но промолчал, очевидно, проинструктированный насчет меня. «Бля, знаю ли я? Да знаю, чего там, был грех. Валю знаю, 7-й номер, увидишь, привет передавай от меня», на серьезных щах отвечаю я. «Я-то во второй состав Уралочку поеду, а она в первом», улыбнулась соседка. «А девушка ничего, не хуже Вальки будет, а уж как она, наверное, в шпагате за мечом падает, загляденье». Мотаю башкой, стараясь стряхнуть эротические видения с соседкой и старательно записываю за лектором. «Нифига мне это не надо, но сейчас лекции препода. Это самый надежный способ узнать тему и сдать экзамен. Хотя, я же не в первый раз учусь. Надо найти заучку, взять взаймы лекции и написать шпоры. А лучше заготовки. Это готовые листы с ответами на вопросы. Делов-то вытащить нужный лист и положить перед собой. Но тут не всегда может прокатить. Тогда шпоры. Вот мой сосед пишет, язык даже высунул от усердия. При этом косится на меня завистливо. Его-то девочки ни о чем не просит. Хотя вру. Попросила одна перед лекцией отметить ее на остальных парах, той куда-то срочно уйти надо. Потом была педагогика, потом обед, который я благополучно пропустил. Решил сбегать на колхозный рынок, который тут рядом, прямо напротив пединститута. Купил еды да носки шерстяные для дома. Пол у меня холодный, когда с работы приезжаю, пока растопишь печь. Кстати, молчат что-то мои ремонтники. Смотрели ли квартиру новую? Надо будет навестить завтра капитана Шейка и заодно друга проведать. После лекции у нас английский, где занятия проходят уже по группам. В моей 201 и краткое я насчитал 5 парней и 12 девушек, в числе которых были обе мои новые знакомые. 2 парня после армии, один я, один староста наш, и еще один малолетка, судя по внешности. Генку уже оттеснили от моего тела Вика волейболистка и Дарья биатлонистка, это она у меня ручку просила. Английский ведет, ну, грымза-грымза и судя по виду, старая, морщинистая, с гнусавым голосом и, очевидно, чихающая на все порядки и приказы ректора насчет меня. Сейчас она закончила ругать малолетнего Степана за то, что тот не услышал вопрос, и ей пришлось повторять его 2 раза. И вот взялась за меня. Я никому не позволю получать оценки за красивые глаза. Возмущалась Грымза прямо мне в лицо. Сел на последнюю парту, гладишь мурашину по коленке и думаешь... Я тебе 5 поставлю за это. Насчет коленки вранье, это, наоборот, Вика меня наглаживала, сидим ведь вместе. Я руку под парту опустил только, чтобы отбиться от приставаний. Но сказать этого, как мужчина, не могу. Уважаемая, зачем кричать и плеваться? Вы слово «культура» слышали? Или вас верблюдица родила? Разозлился я. Я инглиш знаю на 5+, и эту оценку получу, у вас или у комиссии. Но тогда уж и вы получите свою порцию славы. Что за предвзятость? Вы кем себя возомнили? Я так просто не сдамся. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Еще, помолчав, попросила старушка. Да, всю фразу, в том числе и последний кусок из Шекспира, я выдал на английском. А что хотите? «Сказку, стихотворение, анекдот, может?» – вежливо спросил я, видя, как агрессия бабки, явно накрученная каким-то моим недоброжелателем, спадает. «Анекдот, смешной, извольте». Муж, читая газету, кричит жене: «Дорогая, ученые выяснили, что женщина за день произносит 8000 слов, а мужчина всего 4000». На что жена ему отвечает из кухни: «Это потому, что вам, бестолковым, надо все по 2 раза повторять». Муж из зала: «Что?» В хат закатывается старуха, белиссима. Она смеется как наркоманка и путается при этом в языках, а знает их старушка, видимо, много. Самое прикольное, нас никто не понял, ведь общаемся мы по-прежнему на английском, и экспрессия сначала Грымзы, потом моя, а затем опять преподавательницы никому не понятно. Почти никому. Одна прыщавая студентка, очевидно, знает английский не хуже нас со старухой, судя по тому, как она в ужасе зажимала рот руками, когда я орал на бабку. «Клара, я у тебя украду ученика одного». Внезапно в двери класса возник знакомый мне дедок, тот самый командир моей бабули. «А что у вас тут? Давно твой смех не слышал». «Да новенький», — Штыба рассмешил. «Молодец, 5 тебе ставлю, и зачет автоматом, можешь не ходить на занятия. Хотя, если придешь, буду рада». Еле успокоилась та. «А кого тебе надо?» «Да его и надо, я ж тебе рассказывал про брата своего и газету за среду показывал. Это Анатолия идея была, он через крайком продвинул. Опять молодец. Ты прости, мурашина, что я тебя кавалера лишаю, но взамен +1 балл тебе на экзамене. Иди, Толя, иди». «И спасибо, давно так не смеялась, ласково провожала меня, нифига не Грымза, а очень даже милая старушенция, и произношение у нее хорошее, причем явно ирландский, как по мне, акцент присутствует. Удивил ты меня, удивил, она же самый строгий преподаватель у нас в вузе. Я бы поговорил с ней насчет тебя, конечно, 3 бы поставила, но ты и сам молодец», — бормочет Иван Ильич. «А привел он меня на почти мафиозное собрание, 2 десятка фронтовиков-преподавателей собрались вместе, причем самому молодому из них, лыжнику, всего 60 лет, ну и другие еще крепенькие на вид. Собрание проходит в художественной галерее, ведь в пединституте и учителей рисования готовит. Богатый по нынешним меркам стол, никакого пошлого вина, либо беленькое, либо натурпродукт. Как узнал? Да что еще прозрачное может плескаться в потрепанной бутылке из-под импортного виски? Закуски тоже блистали разнообразием, но деревенским. Сало нескольких сортов, картошка с маслом, еще дымящиеся парком, разнообразные соления, лучок репчатый, маринованный в уксусе, колбаска домашняя и прочие вкусности. Я аж слюну сглотнул, ведь сегодня я без обеда. Вот и наш герой, внук Светланы, представил меня собранию ветеранов Иван Ильич. Оказалось, что моя инициатива с наградой героя попала в какую-то жилу, и буквально за два дня, а точнее, сегодня с утра вопрос решился. Нашему именитому снайперу Михаилу Ильичу Суркову присвоили звание Героя Советского Союза. В газетах об этом завтра напишут, но Ивану Ильичу уже позвонили в 9 по Москве столичные друзья и порадовали, особо подчеркнув заслугу крайкома в этом ходатайстве. Да это Олег Семенович все, пытался я свалить все на Шинина. Ладно уж, паря, не скромничай. Шинин год уже первым и ничего не было, а ты, как только узнал 3 дня назад, и тут же награда нашла своего героя. Вот мне подарок на 61 год. Я ведь Мишку знал хорошо, похлопал по плечу меня самый молодой ветеран ПИДа. Откуда мне еще узнать его возраст? Я и имена, и отчество не запомнил толком, хотя всем пожал руки. Разумеется, меня попытались напоить, и никаких возражений о том, что я спортсмен или за рулем, слышать не захотели. Сейчас спортсмены бухают, будь здоров, да и за рулем частенько под мухой ездит. Пришлось пригубить чуток, чисто символически. Зато нажрался от пуза, плюнув на все запреты. И главное, старики такой стол организовали за час-два. Ты, Толя, на мою теорию и методику тренировок можешь не ходить, человек ты занятый. Вот поедем с тобой на зимнюю рыбалку на пару дней, я тебе все, что нужно, расскажу. Обняв меня, говорит мой препод по этому предмету. Вот еще один плюс от нынешнего собрания. Фронтовики меня обещали в обиду не давать, так как я, по их мнению, правильный мужик. Проняло. Когда орденом награждали за действия при потопе, и то так приятно не было. Но зимняя рыбалка, да еще с ночевкой. Не было у меня подобного опыта, да и откуда он в Ростовской области возьмется. Но придется ехать, препод ведь от чистого сердца предложил. Глава 32. Я успел еще заехать в Сбербанк положить честно нажитые деньги, якобы призовые, на счет. Деньги были свои, с видеосалонов, ведь Вано еще не вернулся из поездки и долг не отдал. В Сбере меня по милой советской традиции успели облаять. Дело в том, что в этом заведении кто-то унес в качестве сувенира местную авторучку, привязанную веревкой к стойке. Не поленились же оторвать. На мои претензии, что ручки в любом случае должны предоставляться клиентам, а во избежание очередей хорошо было бы, чтобы все 3 окошка работали, дружный склочный коллектив стал единым фронтом против меня. Иди давай, учить он нас будет. Ушел, лелея планы мести. Разумеется, легальные. Ну вот, смотри, что мы тебе придумали. Показывают мне план ремонта. Суббота, капитан Шейка не на службе, и мне пришлось ехать к нему домой. Тот специально для меня оставил свой домашний телефон Бибуту. И, накормив своего друга разными вкусностями, я поехал в гости. У Шейка 2 разнополых детей школьников и жена красавица, которую я мельком увидел. И дети, и жена воспитаны правильно и нам 3 не мешают. 3-й, это бригадир мастеров, невысокий татарин лет 40 с хитрой мордой и гордым именем Марат. План отделки квартиры мне не нравится совсем, что, очевидно, и отразилось на моей физиономии. Ты скажи, что хочешь, мы все можем, правильно уловил настроение заказчика Марат. Даже не знаю, с чего начать. Протянул я. Начинать надо всегда с кухни и санузла. Много мусора и грязи там при работах, при этом нужны и электрики, и сантехники, по-своему истолковал мое замешательство бригадир. С этим не спорю. Я про другое. Вот, например, освещение. Каким оно будет? Судя по всему, у вас только один источник света в каждом помещении, задал вопрос я, разглядывая чертеж моей квартиры. Люстры хорошие будут, чешские. Год назад мы в штабе дивизии ставили, всем понравились, вмешался в разговор Шейка и скомканно добавил. Ну, не такие, но не хуже. Очевидно, остаток или неликвид прилип к рукам предприимчивого капитана. Ну да меня они все равно не устраивали. Я бы натяжной потолок сделал с разными зонами освещения комнаты. Над кроватью, например, хотел бы видеть звездное небо. Но нифига не знаю, есть ли такая пленка уже, да и светодиоды имеются ли в продаже, не уверен. Квартира у меня для однушки большая, 37 квадратных метров, с 2 балконами на разные стороны дома, кладовкой, раздельным санузлом и кухней 8 квадратов. Я планирую оба балкона застеклить и утеплить, сделав там теплый пол. В зале будут 3 зоны. Сразу около входа диван-кровать, прикрытая шкафом-перегородкой, далее рабочая зона, стол и кресло, пора покупать компьютер, и зона отдыха, диван, музыкальный центр, видик, телевизор. Никаких модных нынче стенок. В каждой зоне свое освещение, везде минимализм. Не надо мне ковров, трюмо и массивной мебели. Например, на мебельной фабрике, где мы делаем евроокна, уже присмотрел себе полированный стеклянный столик с круглыми металлическими ножками. И в таком стиле хочу отделать всю квартиру. Рассказываю мастеру все свои хотелки, вроде раздвижных дверей, шкафа-купе и гардеробной в кладовке. Ты, парень, где это видел? Я из всего этого только паркетный пол делал, озадаченно чешет голову Марат. Точечные светильники, пожалуй, подберу, а вот окна пластиковые. Окна, не ваша забота, поставлю сам. А видел все за границей. В Венгрии был, в Дании, в Корее вот недавно. Просидели мы до вечера. У мастера с собой были фотографии объектов и строительных материалов. Кое-что мне понравилось, что-то сразу отверг. Подвесные потолки, ну, не взялся за них мастер, но пообещал поиграть с потолком, размещая там освещение, а так покрасить его акриловой краской. Мне повезло, что пол и стены в моей квартире ровные, без перекосов. В других квартирах было и хуже. Марат по-шустрому уже пробежался по новым домам МЖК, предлагая свои услуги, и довольно сообщил, что работой до Нового года его люди обеспечены. Но мою квартирку клятвенно обещали пустить вне всяких очередей первой. Что из отделки выбрали и того. Разумеется, вариант обоев на стены я отверг, да и трудно найти хорошие сейчас. Что-то модное, вроде декоративного кирпича или декоративной штукатурки, слишком необычно для этого времени. Из того, что я помнил, был еще линкруст, это что-то типа лепнины, ну и декоративные же панели. Последние я и выбрал. Такую отделку мастер сделать взялся, попугав, что скрадет с каждой стены сантиметров по 5. Пол будет паркетный, хотел бы пробковый, но где там, не делают у нас в городе такой. Расстались мы довольные друг другом, а я Марату еще и предоплату сделал, взяв с него слово каждый материал согласовывать со мной, например, плитку в ванную и туалет хочу сам выбрать. И зачем я так заморачиваюсь, сколько я в этом городе еще проживу? Да пару лет, скорее всего, не больше, но захотелось прожить их в комфорте. Старость не иначе. Воскресенье у меня банно-прачечный день. С утра проехался по точкам, собирая деньги, заскочил к Аркаше, отдал подарки и остальной день занимался хозяйством. Тем более, наконец, вернулся из Владика с моими китайскими шмотками в Оно. Соседи активно меня зазывали к себе посидеть, отметить дельце, но желания не было. В понедельник возвращается мой тренер. Схожу, наверное, на тренировку. Зачем? А привык, не хватает физической нагрузки. Поеду ли я на чемпионат СССР во Фрунзе в январе, тоже не решил пока, но желания особого нет, все себе уже доказал. Кстати, с удовольствием посмотрел по центральному телевидению первые 5 серий «Рабыни Изауры». Да, в субботу было 2 серии, а в воскресенье аж 3. Теперь перерыв до весны. Серии большие, по 60 минут, да еще без рекламы. В стране культурная жизнь меняется прямо на глазах. Ансамбль детдомовцев «Ласковый май» уже вовсю зарабатывает сумасшедшие деньги, собирая стадионы поклонников. Дорвавшись до запретного плода, молодежь также неистово штурмует и кинотеатры, где демонстрируют фильмы «Асса», «Игла» и «Маленькая Вера». Да что говорить, церковь выпустили из подполья. Страна с размахом отпраздновала 1000-летие крещения Руси. В Кремле патриарх всея Руси Пимен и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, улыбаясь, жали друг другу руки перед объективами фото и кинокамер. За активную миротворческую деятельность в связи с 1000-летием крещения Руси ряд церковных служителей, в том числе и старообрядческой церкви, награждены почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР. Власов мне сказал, что будут еще награждения, уже за его подписью. Но рабыня Изаура переплюнула все. В понедельник у нас в крайкоме обсуждались две новости. Женщины делились впечатлениями от просмотра сериала, а бюро крайкома обсуждало новое постановление Совета Министров СССР о выпуске акций. Его подписали еще в пятницу, но из-за разницы во времени мы совещаемся на эту тему только сейчас. Ладно еще акции для трудового коллектива, но ведь и любой кооператор может их купить, разорялся наш второй секретарь Смирнов Валерий Юрьевич. И решение о выпуске акций администрация принимает. А дивиденды? Что это за капитализм такой? При этом наш второй трясет выпуском цветной газеты «Вемы», которую «Известия» издают вместе с американцами. Предельный доход по акциям не установлен. Все зависит от суммы акций владельца, продолжает кликушествовать Смирнов. Но эти доходы подлежат налогообложению в тех же размерах, что и заработная плата, заметила начальница экономического отдела, явно недовольная тем, что не может вместе с другими прогрессивными сотрудницами обсуждать любовь и чувства Изауры. Из Сбербанка может отток вкладов пойти, с места даю свою оценку я. Нужно будет уже сейчас искать новые мотивации для привлечения вкладчиков, повысить качество обслуживания. Займешься? Кивнул мне Шинин по ходу обсуждения. Да с удовольствием. Жаль, видеокамер сейчас нет, а то сидели бы мои давешние тетки под наблюдением и мило улыбались клиентам, вместо того, чтобы чай распивать в рабочее время, понимаешь. У меня, правда, еще одно важное поручение имеется — организация городского конкурса красоты, который будет проходить в декабре. Именно красоты, без всякой политической подоплеки. В этом году впервые в стране состоялся и всесоюзный, где победила Маша Калинина. Между прочим, дефиле в купальниках там было, значит, и у нас будет. Только хотелось бы не брать совсем малолеток, вроде Калининой, которой всего 16 лет. Давайте к нашей теме вернемся, поднял руку шеф. Ну, есть же уже акционерные предприятия. КамАЗ, например. Ну, будут у него еще владельцы, кроме трудового коллектива. Какие предложения по нашим красноярским предприятиям есть? С кого начнем, товарищи? У меня как раз одно имелось. Крамс жаловался, что нет денег на новые прессы для колесных дисков, а на вырученные от акций деньги можно было бы закупить такие за рубежом. Слишком крупное предприятие, к тому же имеет заказы от оборонных предприятий, подумав, отверг первый. После моего предложения отвергли еще пяток предприятий, слишком уж они незначительные, а Шинину надо показать Москве, что работа ведется. Единственная организация, которая устроила всех, это строймеханизация. У тех тоже нехватка средств, при этом срочно нужны краны для строительства жилья, а под такое вложение капитала в деньги быстро найдутся. Жилье – горячая тема. Это мне повезло, а в целом по стране МЖК только выходит на пик. Хотя я, вполне возможно, что-то уже изменил глобально, в частности не было знаменитого Борис, ты не прав от Лигачева на 19-краткой партконференции летом. Возможно, потому, что Ельцин сразу стал каяться. Ну как каяться? Ельцин неожиданно попросил политической реабилитации. Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение пленума по этому вопросу. После работы, как и хотел, поехал на тренировку и внезапно попал на торжественное мероприятие в честь моей же победы. И ведь никому не говорил, что приеду. Впрочем, тренер сделал вид, что именно меня и ждали, и не начинали только поэтому. Глава 33. Смотрю на суровые советские лица молодых и не очень спортсменов. По нашим народным обычаям улыбаться открыто не принято. Такое впечатление, что не поздравлять меня собрались, а бить. Выделяется мощная троица тяжей. Один из них совсем юный, и вижу его в первый раз. Всего у Игоря Леонидовича человек 60 тренируются, но вот тяжей только трое. И это дяди под 2 метра ростом, к тому же все, кроме этого новенького, уже не молоды. Вообще, мои успехи круто изменили и жизнь, и карьеру тренера. И не только в материальном плане, увеличилось количество желающих у него тренироваться. Причем, занимаются у Леонидовича не только те, кого смогли протолкнуть к самому именитому тренеру Красноярска деловые родители, но и реальные таланты, кого тот выбрал сам. А успехи значительные. С последних соревнований наш тренер привез 8 медалей из 10 возможных и 3 золота. Все 3 золотых медалиста – новички, которые мечтают повторить мою карьеру. Казалось бы, успех Леонидыча – показуха, а вот и нет. За годы тренировок у него я выдал все, что помнил из будущего, и тренер не гнушался переспрашивать, что это, да зачем делаю. Спорт и единоборство я любил и смотрел регулярно в прошлой жизни, и некоторым вещам могу поучить любого. Вот и сейчас, после теплых слов тренера, я общаюсь с новичками. Один из них, мой, кстати, тезка, и один из 3 тяжей стоит в стойке «Филадельфийская раковина», которую Леонидыч точно подсмотрел у меня, и отрабатывает защиту плечом. Ее филигранно использовал именитый Флойд, но ему всего лет 10 сейчас, и помочь в отработке этого приема могу только я. Ну или Игорь Леонидович, который не раз наблюдал, как я использовал эту защиту. Ноги расставлены широко, чтобы занять большую площадь опоры, вес тела перенесен на заднюю ногу, левая рука опущена, прикрывая корпус. При этом плечо поднято вверх и используется в качестве щита. Тезка парирует удары, поднимая плечо вверх или отводя в сторону. Левый боковой соперника молодой боксер отбивает правой рукой, прямые удары, подставкой. Он слушает мои советы, как не слушает, уверен, даже родителей. Из хулиганских побуждений показываю явно талантливому новичку еще одну коронку Мейвезера, так называемое надавливание предплечьем. Если промахнулся ударом справа, втыкай свое правое предплечье в шею соперника, чтобы не позволить ему зарядиться для мощного контрудара. Сопит, старается пацан лет 16. Вижу, как мое участие в тренировке увеличило энтузиазм парней в разы. Олимпийский чемпион рядом, да еще и показывает тебе совершенно чумовые хитрости. Тренер, разумеется, доволен. Иду в раздевалку. Кое-кто еще отрабатывает удары, а мне хватит. Толик тоже рядом, сияет как медный пятак, хотя пятак я ему пощупал. Не спарринг у нас был, так поиграли друг с другом. Пару раз слегонца пробил по носу для снижения самомнения. На выходе неожиданно встречаю первого секретаря горкома ВЛКСМ Овечкина. «Толя, давай в машину, ты весь мокрый, а на улице снег», — командует он парню и тянет мне руку. «Па, это Штыба, тот самый олимпийский чемпион», — басит тезка. «Это оказался сын Овечкина, с трудом сюда его устроили. Даже я со своими связями не знал, кого просить, и ведь мой оболтус не сказал, отчего так рвался к Игорю Леонидовичу. Теперь понятно», — смеется Овечкин-старший. «До КМС влегкую дойдет, а мастера, если будет пахать. Но талант у парня есть, хвалю я его сына. Я с ним сегодня персонально поработал, считай. Он неделю сам не свой ходил, с девочкой в школе поругался, три тройки притащил. Это отличник-то, слова не выдавишь. Мы с женой в панике были, а сейчас не узнаю сына». Глаза горят, делом занялся. Вон видишь, в машине сидит и машет руками, матери рассказывает что-то, Овечкин показывает на свою «Волгу». Обнял ее даже. Не зря, значит, ходил, просил и унижался. Первый секретарь горкома ВЛКСМ ушел, расчувствовавшись, даже толком не простился со мной, а я решил хоть раз в неделю появляться на тренировке. Для парней этих, средь недели приехали у меня брать интервью два известных мне по будущему журналиста из советского спорта. Вернее, журналистка и журналист. Ольга Линда и знакомый мне по селу Россошек. Примечательно то, что скоро эта парочка создаст культовый «Спорт-экспресс», уйдя из ведущей спортивной газеты «Советский спорт». Я добросовестно отвечаю на вопросы, понимая их важность. Делаю акцент на своем сибирском характере. Интервью подразумевало и фотосессию. Тут уже пришлось этот характер и проявить. Нет у меня времени ехать не пойми куда для пары постановочных фото. Журналисты опешили, но вариантов надавить на меня нет. В результате фотографируюсь около стенда с медалями и кубками федерации. Фотограф, мужик с пышной шевелюрой, капризничает, то вид плохой, то свет не так падает. Тут замечаю Овечкина-младшего с группой парней его же возраста. «Толян, иди сюда, сфотоемся вместе», — кричу ему. Тот поначалу растерялся, но потом собрался и подошел ближе. «Да я, да у меня», — промямлил он. «Вот будущий чемпион, отобрался на чемпионат СССР, знакомлю я его с приезжими знаменитостями. На республику пока, на союз в декабре отборка будет». Тезка покраснел от похвалы и всеобщего внимания. «Это неинтересно, нам нужно одиночное фото», — категорично возражает фотограф. «Одиночное потом, сначала вместе. Мы у одного тренера занимаемся», — отметаю возражение я, — «и хочу посмотреть интервью и фотографии до печати». «А не сильно ты, парень», — зазвездился. Возмущается все тот же неформально косматый фотограф. «Это уже не ваша забота. Свою работу делайте, и если не понравится, будете переделывать», — осекаю его я. «Коля, Анатолий Валерьевич дело говорит. Времени не теряй, работай». Неожиданно поддержал меня Россошек. Очевидно, они в контрах между собой. Ну или мудрый представитель еврейского народа что-то про меня знает. В субботу наконец-то начался ремонт в моей новой квартире. Я выбрал и оплатил плитку, причем финскую, закупил сантехнику, тоже финскую, и сегодня поставили окна из пластика. Работы на месяц, и в деньгах около 2000 выходит, да хоть бы и дороже. Стук в калитку разбудил меня утром в воскресенье. Почесываясь и зевая, накинул на себя футболку и влез в спортивные штаны. Вчера было потепление примерно до плюс 10 днем, и только что выпавший снежок опять растаял. Вообще, осень еще не сдала свои позиции, но уже полностью голые деревья намекали на то, что скоро эта война будет проиграна генералу зиме. Открываю калитку и удивляюсь, Передо мной новый руководитель УВД города Жердоков Иннокентий Иванович и замначальника УКП края полковник Лукарь. Оба приехали на своих машинах и сейчас полностью перегородили нашу неширокую улицу. «Толя, собирайся, нужен. Поедешь с нами, четко», — по-военному отдал распоряжение прямо с порога Валерий Ильич. «С вещами?» — спросонья пошутил я. «Там все есть», — пошутил и Жердоков. «Или не пошутил, собираюсь», — задумавшись. «Да встретиться с тобой хотят», — пояснил Лукарь уже в машине. «Бакатин приехал и поручил Жердокову тебя найти. По месту прописки в общаге ты не живешь, в квартиру еще не заехал». «Хорошо, я знаю, где тебя искать. Куда едем?» «В академгородок», — зевнул расслабленно я, ибо встречи не боялся. «Ну, министр МВД, а вы зачем со мной поехали? Чуть дальше нам, скоро уже». «А поехал я, потому что Бакатин приехал не один. Красивые коттеджи, огороженная охраняемая территория. Это резиденция «Сосны». Горбачев здесь жил, когда приезжал в Красноярск, а в будущем и Ельцин должен будет тут встретиться с премьер-министром Японии. Из машины выйти разрешили, но вежливо попросили подождать у ворот. Жердоков сразу умчался рысью в ближайший коттедж, а Лукарь степенно прогуливается по сосновому лесу. Мне тут тоже сразу понравилось. Тишина, спокойствие, шелест хвои под ногами. Обнаглевшие белки снуют туда-сюда, играя друг с дружкой в догонялки. Красота. Сегодня тоже плюс будет, это понятно по безветренной погоде и ясному солнечному небу. Наконец, булькает рация в машине милиционера, и меня приглашают проследовать в дом. Смотрю на Лукаря, тот еле заметно кивает, мол, иди не менжуйся. Привет, Анатолий. Лично тебя хотел поздравить со званием олимпийского чемпиона, ну и переговорить кое о чем, поясняет мне новый министр МВД. Едва закрылась дверь довольно большого кабинета. «Ты присаживайся. Чайник горячий, сам уж себе налей. Чай, кофе. Спасибо за поздравление, а можно сразу к делу? Слышал, что в республиках происходит, наверное, и на Кавказе, и в Прибалтике». Дождавшись моего осторожного кивка, Бакатин продолжил. «И если в Карабахе просто землю делит, то в Прибалтике положение гораздо серьезнее. А я еще год назад, летом, говорил Александру Владимировичу, что ситуация там накаляется. Пока они только языком озабочены, да пактом Молотова-Риббентропа, но дойдут и до политических требований», немного рассерженно сказал я. «Не надо им давать объединяться было. Вчера в Латвии открылся съезд новых политических сил. Больше 1000 делегатов было. Я человек новый, ничего сделать не смог, а КГБ получила приказ не вмешиваться. Что там они на съезде решат, завтра узнаем. Мы, конечно, принимаем меры, ОМОН там создаем. Это новая структура, еще моим предшественникам задуманная. Но есть и другие мысли. Толя, ты для МВД не чужой, награды имеются, сам за «Динамо» выступаешь, тебя знают сейчас многие в стране, можно это использовать». Бакатин помялся, мы с ним знакомы были мало, но Власов наверняка за меня поручился. Наконец, министр родил то, что хотел от меня. А хочет он моего участия в выборах в народные депутаты от МВД в следующем году? Нет, не в Прибалтике. В принципе, согласие хотел получить. В принципе, я и согласился. Ясно, что он приехал не только за этим, а по своим рабочим делам, ну и со мной познакомился заодно. Мне ситуация не нравилась. Я никогда не любил активного участия известных актеров и спортсменов в политической жизни страны, в частности, был против их присутствия в Госдуме, во всяком случае в большом количестве. Но такая тенденция есть во всем мире. Размышляя об этом, иду к машине Лукаря и слышу знакомый голосок откуда-то из соснового бора. «Толя, привет, а я белочек тут кормлю». Глава 34. Глава 34. «Ты что тут делаешь?» Искренне удивился я Ленке Лукарь, старательно пытаясь не заметить еще одну знакомую фигуру среди сосен. «По делам приехала, к подруге в гости и место для свадьбы посмотреть. Здравствуй, Толя». Из леска показалась и подруга, Светлана Аюкасова. Нарисовалась, хрен сотрешь, а я еще не решил, как с ней поступлю. «Привет, Света, ты что, тут живешь?» Туповато обвел я резиденцию руками. «Я приехала помочь со свадьбой Леночки и Илюши. И да, тут живу. А может, к себе пригласишь погостить, или у тебя какая девка живет?» «Девка, свадьба? Слушайте, что мне голову морочите? Лен, какая свадьба? Когда ты успела заявление подать? Илья в курсе? Вот те раз. Толя, ты же сам деньги дал. И скажи, ты ничего в своем почтовом ящике не видел? что ли? Я старалась, рисовала приглашение, топнула ножкой в полусапожке моя подруга. У меня почтовый ящик есть, завис я, никогда его не видел. А Аюкасова молчит и накрашенными глазками хлопает. Джинсы, курточкой тоже полусапожки, но не как у Лукарь серые, а игривого розового цвета. Так, чтобы нашел мое приглашение, порадовался и похвалил. Фыркнула Лукарь. А что вы стоите, как неродные, обнимитесь. Вы оба, между прочим, в пятницу на нашей свадьбе свидетелями будете. Хи-хи, я же вам деньги дал пару недель назад всего, когда вы успели заявление подать, и как вас так быстро распишут. Все равно не понимаю я. Толя, тут надо действовать быстро, пока жених согласен. Светка подошла ближе, но обнимать меня не спешит. Я вот не хотела ехать, но как узнала, кто у Лены будет свидетелем на свадьбе, сразу прилетела. Хоть и девки у тебя в доме не переводится, но может, еще не забыл меня, пахнет от девушки хорошо, и смотрит она на меня с улыбкой, но претензии высказывает. Бесит прям, ответить в духе конфликта, ну и Ленка тоже хороша, не предупредила. Я, конечно, не откажусь быть свидетелем, давно ей обещал, даже с такой свидетельницей балованной, но, блин, так не делается все равно. Впрочем, Лукарь об этом смысла говорить нет, не поймет, не забыл, даже звонил несколько раз, и, хочешь верь, хочешь нет, рад тебя видеть, к себе не зову, не прибрано после девок, но в пятницу встретимся, все-таки решил не начинать разборки я. Лен, тут свадьба будет, в Соснах, конечно, ты почитай приглашение, невеста опять топает ножкой, ладно, мне пора, на чем же мне назад, Лен, батя твой когда вернется, озираюсь я, не видя Валерия Ильича в машине, на которой я приехал. Ответить Ленка не успела. Из коттеджа, где я общался с министром, вышли оба полковника, МВД и КГБ. «Могу тебя отвезти назад», — предложил Жердаков. «Я тоже могу, но через часик», — добавил Лукарь. «Сейчас поеду, пожалуй. Пока, девочки. До пятницы», — махнул рукой я, видя недоумение в глазах красотки. «Подожди, я думала, мы сходим куда-нибудь». Светка не выдержала и подбежала к машине, в которую я уже уселся, причем стоит у нее на пути, мешая проезду. «Тренировка у меня сегодня, говорю чистую правду. Завтра звони. Номер есть мой рабочий, я, в отличие от некоторых, на телефонные звонки всегда отвечаю. А то ты сама потерялась, даже с олимпийской медалью не поздравила». «Поздравляю», — успела крикнуть гостья, пока я не закрыл окно. «Представляю, как меня сейчас будут полоскать эти две красивые феечки». Но план игры я им сломал, тупо уехав, не став выяснять отношения. Приехав в Николаевку, наблюдаю виденную уже ранее картину, обыск в доме у соседей. Они там давно уже ничего опаснее ножниц не держат, но опять сидят перед домом на корточках с руками за голову. Вся троица в сборе, Вано, Махно и Конь. На улице небольшой плюс, но дядьки одеты легко и явно с бодуна. «Три белых коня, три белых коня», тихонько напеваю я, выходя из жердаковской «Волги». «Мощенко, понятых нашел», орет командным голосом кто-то со двора. «Привет соседям», весело здороваюсь, не обращая внимания на охраняющего их сержанта в грязной шинели. Тот ясное дело помалкивает и ест глазами начальство. Не меня, а следующего в кильватере полковника, которому тоже стало интересно, что тут происходит. «Вот длинного этого бери в понятые», крикнул тот же голос со двора, очевидно, заметив меня, но еще не видя Жердакова. «Отставить! Что у вас тут происходит? Почему задержанные на улице? Да еще без верхней одежды? Сержант, что у тебя с формой? Почему грязная?» Рявкает Иннокентий Иванович. И еще минуты две различных команд, нравоучения и претензий. Полковник соизволил отодрать весь отдел АБЭП, который выехал к подозреваемым по наводке якобы соседей. «Я не стал смотреть этот цирк, тем более мои соседи вроде как и не задержанные пока вовсе, а так, сами решили померзнуть на улице», подняв руки на затылок. Жердаков, видя какие меня люди привечали в резиденции, решил быть максимально законопослушным, даже с бывшими урками, от греха подальше, а ведь соседи на меня могут подумать. «Махно только привез товары на тебе, обыск, собираюсь на тренировку, время есть, но хочу по пути заехать в магазин, хотя, ящик, где он?» «Выхожу на улицу». Любителей прохлады и затейливых физических поз на улице уже не видно, но голос Жердакова еще громыхает где-то в глубине соседнего двора. «Странно, нет у меня почтового ящика. Ленка сбрендила?» «Да нет», — обижалась вполне правдоподобно. «Весь забор обошел, Нигде нет даже что-либо похожего на него. Потерял чего, милок? Окликнула старушка, от которой я видел одну голову в шали из-за забора. Ящик почтовый, сознаюсь сразу. Оказывается, ящики у нас для удобства почтальона расположены не на воротах или калитках домов, а в отдельном месте на перекрестке. Небольшая крыша над рядами жестяных коробочек плохо защищает от снега и дождя, но мой ящик сухой. Ключа, понятно, у меня нет, но он и не нужен. Мой ящик открыт, и там действительно лежит красивый конверт, вручную раскрашенный одной еще не до конца повзрослевшей особой. Рядом, бесстыже белее, торчат газеты и даже журналы. Оказывается, Николаевка не только бухает и фарцует, но и читает периодику. Тороплюсь домой, калитка и дом открыты ведь, хотя рядом менты, целый наряд, но все же, уже дома раскрываю конверт и читаю приглашение на свадьбу. Округлым Ленкиным почерком с красивыми завитками оно сообщает, что Штыба Анатолий, без отчества, приглашен свидетелем на, не, вы только подумайте, свидетелем, на свадьбу 28 октября, которая состоится по адресу. Илье я, конечно, выскажу. Такие вещи жених должен решать. Свидетельницу может невеста выбрать, а свидетеля жених зовет. Он, по-моему, и просил, но, летом еще, даже когда я им 500 рублей подарил на свадьбу, ничего не сказал. А Ленка молодец, добилась быстрой регистрации брака. Интересно, она фамилию мужа возьмет или свою оставит? У Ильи фамилия довольно смешная, Недолюбка. Он привык, да и не смеется никто над двухметровым мощным десантником. А над Ленкой? Ха, хочу это видеть. Пусть попробуют. Стук в калитку. Или соседи, или Жердаков попрощаться хочет. Прикидываю варианты я, но не угадал. На улице машин прибавилось. Стоит еще и служебная Валерия Ильича, а около калитки топчутся две утренние красавицы. Толя, нашел приглашение? Радуется будущая Недолюбка. Нашел, но тороплюсь на тренировку. Перегораживаю я вход во двор, а то только оставь щелочку. Ленка пыхтит, пытаясь меня сдвинуть, а Светка стоит, потупив взор, и молчит. Чувствует свою вину, видать, и выбрала правильное поведение. Не лукарь же ей подсказала, что раздражать меня сейчас не надо. Толя, мы кроликов только покормим, а ты иди тренируйся. Сдается Ленка, так и не сумев меня подвинуть. А я бы посмотрела лучше на твою тренировку, если можно, вдруг тихо произносит Света. Черт с вами, вы знаете, что незваный гость хуже татарина. Сдаюсь я башкирка по папе, возмутилась Аюкасова, а след Ленки уже простыл во дворе, убежала к своим питомцам. Незваный башкир тоже хуже татарина, согласился я, раскрывая ворота, чтобы выехать. Ну, садись, раз со мной хочешь. Она подумала, я вру про тренировку, а я на самом деле обещал Леонидычу сегодня как штык быть в 11. Светка села на переднее сиденье, при этом аккуратно отбив полусапожки от грязи, чем немного растопило мое сердце автомобилиста. Культурная столица. Ехать недалеко, но Светка оживилась, увидев знакомые места, и стала похожа на прежнюю однокурсницу. Ой, тут дискотека проходила, ой, пункт дружины. Тралик пятерка. Бежим скорее, хохочет она. Выходи, приехали. Уже добродушно говорю я. Живинка в глазах москвички растопила мою обиду. Молодец, Толя, не опоздал. Радуется мне Леонидович. На входе нас встречает целая делегация. Кроме тренера, вижу Овечкина. Наверное, сына привез. И сюрприз, рядом стоит парень, неуловимо похожий на Челентана. Вот и еще одна медийная личность из будущего. Президент Федерации бокса России, политик, не проигравший ни одних выборов, ну и прочее, и прочее. Я даже маленько тормознул, впрочем, как и остальные. Челентанов в модном спортивном костюме и кедах стоял сзади всех и на первые роли не лез. Тренер развернулся и пошел в зал. Толик-младший офигел от моей красивой спутницы. Светка потупила глазки и молчала, прижавшись к моему плечу. А Овечкин, я вижу, точно узнала Юкасову и тоже припух, но радостной улыбки на лице не потерял. Вы какими судьбами тут? Сына привезли? Вот знакомьтесь, это Света, училась у нас в комсомольской школе. Я пожимаю руки сначала первому секретарю горкома ВЛКСМ, потом его сыну, а после и боксеру-любителю. С ним я тоже виделся один раз, он в нулевые организовал матч между молодежными сборными Кубы и России в Красноярске. Были звезды. Я даже взял автограф у Савана. Благо, в то время как раз работал на объектах края. Это учитель из Назарова, боксер, кивнул в сторону будущего известного политика Овечкин. Толя, представился тот, не добавляя пока приставку «бык». Одни то ли кругом, а улыбка у парня обаятельная. Глава 35. «Поработаешь в спарринге с нашими?» – спросил тренер, когда я уже размялся. «По раунду. А чего бы и нет, не вижу причин отказывать. У нас сегодня почти открытая тренировка получается». Овечкин, собиравшийся уезжать, увидев Аюкасову, запал потерял. Сейчас, сидя на скамеечке у входа, Светка пьет чай, специально для нее заваренный, а гад-функционер присел ей на уши, причем опытный, по всему видно, гад, не нудит явно, ведь Светка смеется. «Смотрю на спарринг назаровского гостя с нашим перворазрядником. Можно по-разному относиться к политику, бизнесмену и даже, говорят, бандиту в будущем, но как спортсмен он уже перспектив не имеет, хоть и КМС, судя по значку на спортивном костюме, но, видно, давно по-серьезному не выступает, не стоит долго в локтевой защите стоять, выбирая момент для контратаки, советую я против своей воли назаровцу. Это как музыканты некоторые фальшь в музыке не выносят и норовят сказать об этом, так и я, если вижу ошибки в боксе, не могу молчать. Сейчас двойная локтевая защита выходит из моды, новаторство в боксе заставляют искать более подвижные варианты защиты. Да, есть такое у меня, но переучивать поздно. Мне бы раньше такого тренера, как ты или Игорь, посетовал Петрович. Я, кстати, сейчас на твоем факультете учусь, проинформировал я. На физвас и НВП я последние 2 года почти не учился, как диплом дали, сам не пойму. А сейчас как со спортом? Допытываюсь я. Я же по распределению, еще год минимум отработать надо в школе. Хотя сейчас времена интересные становятся, задумчиво протянул физрук. Провожу сам несколько раундов против местных боксеров, и хоть ребята все как один стараются изо всех сил, мой уровень бокса для них недосягаем. Я, конечно, против них в полную силу не выкладываюсь, но и того, что показываю, им достаточно. А это ты специально левый локоть так высоко держишь? Раздался чей-то вопрос со стороны в очередной 2-минутке. Держа левый локоть высоко, а левую перчатку внизу, ты облегчаешь себе блокировку ударов, направленных в живот. Мой соперник заметно ниже ростом. Мои локти почти не закрывают центр, если только постоянно не сводить их вместе, что довольно энергозатратно. Держа руку внизу, ты сможешь полностью закрыть большую часть живота и уменьшить шансы пропустить мощный удар по корпусу на ближней дистанции. Уже после раунда поясняю я. Высокий локоть также эффективен для блокирования ударов справа на короткой дистанции, поскольку удар справа всегда будет вылетать по дуге, когда ты на короткой дистанции. Все, что тебе нужно делать, это выставить свой левый локоть, и ты можешь блокировать все виды ударов справа своим предплечьем. Это более эффективно, чем держать локоть внизу, а перчатку вверху, потому что перчатка, которая ничем не подпирается, может легко быть сбита в сторону, или удар могут пробить прямо через нее, и такие пояснения вынужден давать после каждого спарринга. Тренировка подошла к концу, в раздевалке людно, и я решил не ходить в душ, а помыться дома. Тем более Светка уже сидела почему-то напряженная. Овечкин разозлил, да нет, он сам вижу в непонятках. Впрочем, простилась она с ним дружелюбно, улыбка шире, чем у красной шапочки в одноименном фильме. «Толя, можешь быстрее ехать?» – уже в машине просит Светка. «Что не так?» – запереживал я, прибавляя скорость. «В туалет хочу», – буркнула Светка и покраснела. «Да, там у нас один туалет в спортзале, и постоянно парни туда заходят. Девушке некомфортно было его посещать своим присутствием, а что делать? Смотри-ка, еще и краснеть не разучилась». В отличие от бесстыжей Лукарь, чуть ли не на горячем их застукали с уже приехавшим ко мне в гости Илюхой, когда вернулись мы со Светкой домой. Морды красные у брачующихся, но довольные, и кровать смята. Это, Толя, а я баню затопил, Илье неловко, чего не скажешь про Ленку. Молодец, идем мы первые. Хвалю я, и мы оставляем девчонок посплетничать. Да, деньги есть, спасибо. Ты и так подарок сделал. Твердо отказывается мой друг от финансовой подпитки. А сам как, не передумал, а то как-то быстро у вас свадьба случилась. Нет, с чего бы, люблю я ее, а она меня. Да и не быстро, могли бы и раньше расписать нас. Да хоть ночью в любой день, ждем, когда мои родители приедут. Действительно, Лукарю-старшему в нашем ЗАГСе отказать бы не смогли. Ждать месяц, это не для всех. А ты сам как, не хочешь сменить горком в ЛКСМ на коммерцию? Забросил удочку я, зная, что у Ильи даже как у замначальника отдела зарплата небольшая. Мне Валерий Ильич предлагает постоянно это сделать, дико удивляет меня друг. Не может быть, он же коммунист. Почему-то удивился я. Ты тоже, но мутишь со своими салонами, напомнил Илья, поддавая парку. И что он предлагает? Требую друга делиться подробностями. Артель старателей, почему-то шепотом сообщает тот. Я пытаюсь припомнить артели из Бородино, откуда родом Лукари, но не могу. Нет, артель Бородинская была в мое время, но работала на город Бодайбо Иркутской области. А ведь я дофига знаю мест в Ширинском районе Хакасии, например. Так что помочь другу точно смогу. С золотом тема непростая, но под прикрытием зама паук края. Почему бы и нет, соглашайся. Что тебе этот горком? Денег мало, карьеру без членства в КПСС не сделать, советую я. Чуть не добавил информацию о том, что партии года три осталось жить. Мы еще поговорили за жизнь и идем в дом чаевничать. А там уже принято другое решение о будущем Илюхи. Светик поговорила сегодня с Овечкиным и тебя, милый, двинут на место начальника отдела. Ты рад, как уже о решенном факте сообщила Ленка. А Жанну куда? Тупит Илюха. Тебе не все равно, что это ты о своей начальнице беспокоишься? Завелась Ленка. Зря она, конечно, не полезет Илья на начальницу, тем более знает, что у меня с ней было. Да, да, начальником Ильи по-прежнему Жанна Подоляк, с которой у меня была интрижка в Норильске. Ну, да это дела прошлые. Ее третьим секретарем сделают, партийный стаж необходимый у нее имеется, откусывая пряник, поделилась информацией Светка. Я тут подумал и решил, что с весны в своей артели буду работать, твердо сказал Илья, реабилитируясь в моих глазах, как не совсем законченный подкаблучник. Хотя с поддержкой в виде меня и Ленкиного отца легко быть твердым в отстаивании своего мнения. Лена, бабы рожают, мужики работают. Это что за дела? Рявкнул для усиления эффекта я, ибо Лукарь уже открыла рот, а сказать что-то умное ей трудно. А-а, рожать я и сама хочу. Работай, Илюша, где хочешь, просто неудобно. Светик уже договорилась, моментально переобулась невеста, а Илья и Света посмотрели на меня с нескрываемым уважением в глазах. Ты так сказал уверенно, что бабы должны рожать, что я даже сама захотела, схватила меня за локоть Светка, заставив поперхнуться чаем. «Тебя когда домой отвезти?» – спросил я у смотрящей на меня влюбленной москвички. «А у тебя нельзя?» – опять влезла в разговор глуповатая Ленка. «Лен, если Толя захочет, сам предложит. Он мужчина, ему решать», – твердо сказала Аюкасова. А я опять закашлялся, подавившись. «Да оставайтесь, места всем хватит, в баньку сходите?» – коварно предложил я в расчете на друга. «Если Ленка с Ильей останутся, то можно и Светке тут ночевать. Жаль, что Илья молчит, размышляя о своем будущем. Но Лукарь тупанула еще раз, она раньше тормозного мужа запрыгала от радости. Да-да, мы здесь ночуем. Ну, тогда идем в баню, подруга. Толя, у тебя веник есть дубовый, хочу Леночку попарить хорошенько, елейным голосом произнесла Светка. А до Ленки, кажется, дошло, что подруга хотела остаться со мной тет-а-тет. Спать легли поздно, Ленка и Светка поочередно работали моделями, примеряя все, что я привез из корейских и китайских товаров. Насмотревшись видов, я положил друзей в спальне, тем более дверь там закрывается, а сам пару раз согрешил с москвичкой. Хотел еще утром, но банально проспал. Мой будильник был заперт в спальне, и Ленка, которой никуда спешить не надо, при пиликанье просто выключила его. С утра лекции в ПИДе, а к обеду я иду на работу. У меня важное поручение – разработать меры по повышению качества обслуживания в Сбербанке. Я пригласил, да что подбирать слова, я вызвал начальника городского управления. В это время в систему Сбербанка входит 15 республиканских банков и куча краевых, областных и городских управлений. Петр Иванович, мордатый дядя лет 40 в дорогом костюме с интересом оглядывается в моем кабинете. Поручение от первого было лично мне, и кроме меня, зама финотдела крайкома товарища Рушникова Ивана, и этого дяди здесь нет никого. Поняв причину вызова на ковер, мордатый все равно не расслабился и как по писанному начал доклад о проделанной за три квартала работе. И про первый банкомат в Москве и про новые вклады в частности упомянул. А сколько средств привлекло городское управление на вклады у населения, записываю нужную информацию я. За 9 месяцев 69 миллионов рублей, но от квартала к кварталу фиксируется рост. не тушуется дядя. Это значит, за год по стране миллиардов 30 соберете? Прикидываю отношение численности населения Красноярской СССР. Должны, план почти такой, осторожно заявляет мордатый, не желая брать на себя чужие обязательства. А как у вас со штатом кадров? Большие дыры, якобы сочувственно спрашиваю я. Меньше 2% не хватает по штатному расписанию, что несущественно, дядя понять не может, что мне от него надо и решает закинуть удочку сам.